Это повело к новой усобице. Софийская сторона вооружилась, чтобы отомстить за бесчестие братьев своих, а славянская — по необходимости, чтобы защищать имение и головы свои. Три дня враждебные стороны стояли друг против друга, славянцы переметали уже мост, как пришли два владыки, старый Моисей из монастыря, где жил на покое, и новый Алексей с архимандритами и игуменами. Владыки стали благословлять народ, говоря: «Дети, не накликайте себе брани, а поганам похвалы, святым церквам и месту этому пустоты, не сходитесь на бой». Толпы послушались и разошлись. Но села Селивестровы были опустошены. Взято много сел и у других славянцев, причем погибло много и невиноватых. Посадником был избран Никита Матвеевич, как видно, сын прежнего посадника Матвея. Под следующим 1360 годом пойде Алексей на поставление в Володимирь, а с ним боярбе новгородских, Александр посадник, Юрий Иванов. Но, быть может, здесь, разумеется, старый посадник, каким и был действительно Александр, брат дворянинца. В Орде хан Ченебек был убит в 1357 году сыном своим, Бердибеком. Русский летописец говорит об убитом, что он был очень добр к христианству, и при нем была большая льгота земле русской. В этом же году летописец упоминает о татарском после Кошаке, от которого была большая истома князьям русским. Бердибек был убит сыном своим Кулпою, Кулпа Неврусом. В 1358 году сын Бердибеков, Мамат-Хожа, пришедший в Рязанскую землю, прислал в Москву к великому князю с предложением установить твердые границы между московским и рязанским княжествами. Но великий князь не пустил Мамат-Хожу в свою отчину. Опаснее был враг на западе. Под 1356 годом летописец говорит, что литовцы овладели Ржевую. В тот же самый год Олгерд приходил под Брянск и под Смоленск и пленил сына у князя Василия Смоленского. Никоновский список, том 3, страница 207. Сижского сын Иван седи с Литвою в Ржеве. Теперь город Тверской губернии. Кто был этот Василий? По родословным он мог быть сыном Ивана Александровича Смоленского, братом Святослава. У этого Василия означен сын Иван. Но он мог быть также и Василием Александровичем, о котором смотрите выше. Этот Василий в том же году пришел из Орды с ярлыком на Брянск, утвердился здесь, но скоро умер. После его смерти, по словам летописца, был в Брянске мятеж от лихих людей, смута великая и опустошение города, после чего стал владеть Брянском великий князь Литовский. В 1358 году войско Тверское и Можайское отняло Ржеву у литовцев. В 1359 году смольняне воевали Бельчу. Никоновский список, том 3, страница 213. Не белую ли? Но Ольгерд не любил отдавать назад раз что-нибудь взятое. В том же году он приходил под Смоленск, сын его Андрей взял опять Ржеву, и в 1360 году сам Ольгерд приезжал смотреть этот город, верно боясь, чтоб русские в другой раз не отняли его у Литвы. Но, к счастью для слабых княжеств, Смоленского и Тверского, Олгерд постоянно сдерживался на Западе Тевтонским орденом. Борьба с рыцарями шла одинаково неудачно для Литвы и при наследнике Арфберга Винрихе фон Книпроде. В 1360 году Олгерд, Кейстут и сын последнего Патрикий сошлись с великим магистром на границах литовских. Битва продолжалась целый день, и рыцари одержали победу. Напрасно Кейстут старался остановить бегущих и возобновить битву. Его свалили с коня. Патрикий ринулся в середину неприятелей для спасения отца, но также был сброшен с лошади, поднялся и отбивался до тех пор, пока подоспел отряд литовцев и выручил его из беды. Но отца спасти не мог. Кейстута отвезли в Мариенбург, столицу ордена, и засадили в тесную тюрьму. День и ночь стояла у дверей стража и не пускала к пленнику никого, кроме слуги, приносившего пищу. Но этот слуга, приближенный к магистру, отличавшийся своей верностью, был родом литвин, в молодости захваченный в плен и окрещенный. Ежедневный разговор с Кейстутом на родном языке, злая судьба и знаменитые подвиги литовского богатыря разбудили в нем давно уснувшую любовь к старому отечеству. Он дал средства Кейстуту уйти из заточения и достичь двора зятя своего, князя Мазовецкого. Кейстут не хотел возвращаться на родину, не отомстивши рыцарям. Он взял у них два замка и с добычей возвращался домой, как на дороге был захвачен орденским отрядом, вторично попался в неволю, вторично ушел из нее и опять начал готовиться ко вторжению в Пруссию. К 1362 или 1363 году относят победу Олгерда над татарами под Синими водами, следствием которой было очищение Подолии от татар. У Новгорода со шведами, а у Пскова с Ливонским орденом, войны не было в княжении Иоанна. Встречаем только известие о двукратном походе псковичей к Полоцку. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 191. Оба похода псковичами предводительствовал князь Евстафий. Под 1357 годом приехавший князь Василий Будиволна на княжение во Псков.